Две совершенно готовые картины стояли на мольбертах. И, крутясь понемногу в мастерской, поднимаясь в подсобку, сварить кофе или накормить Чико, возвращаясь снова в светлую арочную залу, он останавливался то перед одной из них, то перед другой. Странно. Такие разные по стилю, они, казалось, несли на себе отпечаток единой художественной индивидуальности. А ведь портрет, найденный в Толедо, он, по сути дела, только реставрировал. Да, чуток тронул его в нужную сторону, это верно, но в целом очень бережно отнесся к исходному материалу. Святой Бенедикт, и не дай тебе Бог оговориться там, где почему-то его хотят видеть исключительно святым Бенедиктом. Все больше волновал его, необъяснимо притягивал к себе. Хотя несоразмерно большее количество труда вложено, к примеру, в три картины Нины Петрушевской, законченные месяца два назад. Три прелестных пейзажа горного озера на фоне старой деревушки Канале. Три пейзажа, которых он еще не успел найти на чердаке Умберто, но всему свое время. Почему они, сделанные его рукою от наброска до последнего слоя лака, не волнуют так, как этот мрачный портрет неизвестно кого? Все чаще он застревал перед старым холстом, словно человек в сутане взглядом хватал его за рукав или за полу рубашки и требовал поговорить. Неужели дело только в огромных деньгах, что заключены в этой картине? Нет. Вот уж деньги никогда не были тем оселком, за который цеплялась его душа. Разве что великое имя, в чьем отзвуке будет жить толика и его труда. Но подобный труд вкладывает в возрождение полумертвой картины любой реставратор. Тут что-то другое. Но что? Может, все дело в этой обнаруженной в картине белой голубке? Чепуха. История мировой живописи может населить не одну голубятню стаями белых голубок. А портрет был хорош. Сквозь прозрачность верхних тонов чувствовалась плотная цветовая основа. Глубокие черные, голубовато-зеленые, холодные синие. Краски изнутри излучали чистую мрачную силу. Темный силуэт в черной сутане с жезлом в руке стоял на фоне как бы разверзшегося неба. Да нет, в самом кипящем небе, какое бывает только над штормовым океаном. Мастер работал быстрой и точной кистью, был вдохновлен работой и, чувствовалось, сам пребывал в напряжении. 17 век. Неизвестный персонаж. Отчего кажется, что ты смотришь на портрет самого себя? На портрет самого себя в тот день, когда нашел замученного Андрюшу. Что за наваждение? «Нет», — подумал он, — «так можно сойти с ума, надо поскорее сбыть его с рук, этот холст». Подпись Сакариаса Кордоверы он вытравил очень искусно, оставив на дублированном холсте два неразборчивых завитка, по которым вполне можно опознать фрагменты подписи Доменикаса Теотокополоса. Так что никто и никогда не отыщет на этом полотне даже следа личности неизвестного художника. И тебе самому, — повторил он в который раз, — надо выкинуть из головы всякий бред и мысленно повторять до полного отупения только «Святой Бенедикт! Святой Бенедикт! Святой Бенедикт!» Он опять перевел глаза на портрет Пилар, подошел и осторожно тронул холст в разных местах. Ну-с, отлично. Полностью просох, остается подписать. Остается только подписать, не правда ли? Но вот загвоздка, чьим именем подписывать? Ведь такого художника, Захара Кордовина, попросту не существует. Давно уже не существует. Вы, господа, встречали хотя бы одну работу его кисти? А вы? И вы? И вы не встречали? Вот и я не встречал. Да ее и не может быть. При таком адском артрите правой руки у вас ведь невыносимые боли, не правда ли, господин Кордовин? И мастихин поднять немыслимо. Все эти монологи он уже раза два разыграл перед на редкость молчаливым сегодня Чико. Зверюга был подозрительно кроток. Может, объелся в миру какой-нибудь дряни? Хозяин поднялся в подсобку, проверил миски. Нет, аппетит у разбойника в порядке. Вернулся, присел на верхнюю ступень мастерской и похлопал себя по колену. «Чико, Чико! Иди сюда, парень. Что это ты киснешь, а? Может, в монастырь задумал уйти?» Черный котяра спрыгнул к хозяину на колени, подставил битую башку ветерана под ласковые пальцы, ворочал ею, будто соглашаясь с хозяином на все 100, и по этому, и по другим вопросам. Блаженно прикрывал желтые глаза, каждый с вертикальным черным тоннелем в бездну. «А подпишем-ка мы портрет Пилар именем Чико, а? Ей-богу, неплохая мистификация».